С легким хлопком перед нами появилась Триш, старенькая-престаренькая домовушка Лавгудов, нянчившая еще прадедушку Ксена. Однако возраст никак на ней не сказывался, разве что коротенькая косичка, перевязанная синей бархатной ленточкой, была совершенно седой. Триш немного прищурилась и заявила: «Доброго дня вам, лорд Поттер, мистер Малфой. Хозяин немного занят, набирает статью в завтрашний номер придиры. Что-то о влиянии мозгошмыгов на урожай конопли. Не удержался от подколки я». «Лорд Поттер разбирается в мозгошмыгах», — с уважением кивнула домовушка. Но на сей раз он ошибся. «Статья об особенностях почкования синекожих суслоедов. Вот оно что», — понимающе протянул Конни. «Триш, не могла бы ты передать хозяину, что нам нужно с ним поговорить? Желательно срочно. Триш может проводить вас в гостиную и предложить напитки», — важно произнесла домовушка. «Думаю, хозяин Ксенофилиус скоро освободится. Уф, теперь бы еще Ксена убедить». Примечание к части. Наряд Джейми. Http. U25. HT48E. 20 695 313 477 0. HTTPS. 736X. 17FF. D0/17FFD0/10I20/06FE3/84CF14F9. Автору на кофе, музу на печеньки. HTTPS. To 41001407127193I. Глава 3, в которой герой дегустирует спиртные напитки. Гостиная Ксена представляла собой потрясающий образчик смешения стилей. Камин из черного мрамора с золотыми завитушками, обычно заблокированный намертво, плетеная из ротанга мебель и разбросанные там и сям самодельные подушки в виде котиков, лягушек и собачек, явно производство Луны. Был у нее такой период, когда она всем дарила этот уж, то есть хендмейд. А еще, вышитые занавеси плотного шелка, по которым порхали наколдованные бабочки, чучело медведя в красной рубашке с подносом в руках, игравшие роль бара, поскольку на подносе выстроились разномастные початые бутылки, ковер, судя по характерным узорам, туркменские и ручной работы, белый кожаный диван и вполне себе классические картины на стенах, очень напоминавшие Джона Констебля. Зная Ксена, я предполагал, что это оригиналы. Картины висели вперемешку с постерами Скорпион с Металликой и Iron Maiden в аккуратных пластиковых рамочках. В общем, живенько. Почему обладающий безупречным вкусом Люциус, частенько навещавший будущего свата, не бился в истерике при каждом посещении, до сих пор оставалось для меня загадкой. Единственное объяснение – специфическое гостеприимство Ксена, который любому дорогому гостю сразу же предлагал стакан абсента, в лучшем случае, а в расширенном состоянии сознания можно и не такое вынести. Дос меньше стакана Ксена попросту не признавал, справедливо полагая, что это деньги на ветер. Любого могло такой образ жизни мог бы уже довести до цирроза печени и хронического алкоголизма, но Ксена, который успешно расширял сознание чуть ли не со дня смерти супруги, был здоровее многих и вполне успешно мог пережить всех своих врагов. А неполадки с головой в магической Британии за неполадки не считаются. К тому же, Ксена не столько был сумасшедшим, сколько успешно прикидывался им и троллил магическую Британию уже не первый год. Триш, проводив нас в гостиную, тут же сноровисто зазвякала бутылками из импровизированного бара и спустя пару минут вручила нам по высокому стакану с коктейлем. Полосатая соломинка, пестрый пластиковый зонтик и листья мяты прилагались опционально. Я с некоторым недоверием покосился на коктейль, в котором сменяли друг друга ярко-синие, ярко-зеленые, ярко-желтые и ярко-красные кольца, и на всякий случай мысленно приказал Конни: «Не вздумай пить». «Я что, идиот, что ли?» — последовал мысленный ответ. Последнее знакомство со специфическими коктейлями Ксена поводом послужило окончание пятого курса и сдача СОВ, совпадающая с нашим уходом из школы, закончилась для нашей компании сутками, напрочь выпавшими из жизни, разнесенной ко всем чертям визжащей хижиной и гигантским кальмаром, который научился петь Белла Чао голосом Дина Рида и плач замученных детей Малера на языке оригинала. Да, я знаю, что кальмару нечем петь, но факт остается фактом. Да и перед кентаврами неудобно. С того времени они, едва завидев меня, исчезают в запретном лесу, только наиболее смелый, Флоренс, остается, чтобы поздороваться. Правда, здоровается он несколько своеобразно, роняет скупую мужскую слезу и говорит: «Какой же ты все-таки хороший, Гарри, когда трезвый». После таких экзерсисов я зарекся пить что-либо крепче сливочного пива. А уж как ржал Сириус и шипел Северус. Ох, лучше не вспоминать. Самое печальное, что я ничегошеньки не помню о своих героических подвигах. Даже легилименция не помогает. И никто из тех, кто в тот злосчастный вечер приложился к неисчерпаемым запасам луны, сумку с расширенным пространством дарил я. Кто ж знал-то, не помнит. Хорошо, хоть все после этой вечеринки остались живы, здоровы и в здравом уме. Так что нафиг, нафиг эти эксперименты. Конни мило улыбнулся и поинтересовался рецептурой коктейля. Триш без запинки перечислила. Ликер Кюрасао Мохито, американский кукурузный самогон муншайн огневиски, томатный сок, русская водка и дистиллированная вода. А еще мухоморная настойка по личному рецепту хозяина и вытяжка кактуса опунций. Смешать, но не взбалтывать. Очень вкусно, всем нравится. Это один из самых удачных коктейлей хозяина Ксенофилиуса. Он сказал, что вы уже совершеннолетние, вам можно. Ой-ой-ой, тут никакого здоровья не хватит, даже магического. Слеза комсомолки Венечки Ерофеева просто боржоми рядом с этой гремучей смесью. Хорошо, что мы с Конни в совершенстве владеем простеньким заклятием, уничтожать жидкость в бокале по чуть-чуть, а то Ксенофилиус обижается, если кто-то пытается отказаться от его алкогольных шедевров. Итак, мы потихонечку уничтожали жидкость в стаканах и хвалили рецепт, когда в гостиной появился сам хозяин дома. Его одежда тоже представляла собой странное смешение стилей, но в этой гостиной подобные экзерсисы воспринимались уже как норма. Ксена был облачен в художественно порванные джинсы, которые органично дополнял ремень из драконьей кожи, гавайскую рубашку, дорогущие ботинки доктор Мартинс и шелковую жилетку с кучей карманов и кармашков. Дополнял все это великолепие огромный павлово-посадский платок, завязанный наподобие пледа у шотландских горцев и скрепленный старинной бронзовой фибулой с голубенькими камушками. Длинные белокурые волосы, которые, как всегда, рассыпались по плечам в художественном беспорядке, завершали впечатление о том, что в ближайшем дурдоме начался день открытых дверей, но никто из нас и бровью не повел. Привыкли. Ксена радостно приветствовал нас, принял из рук домовушки бокал с коктейлем, послал Триш присматривать за печатным станком, на котором начал печататься свежий экземпляр придира, устроился напротив нас в жалобно скрипнувшем кресле, одним глотком осушил полстакана коктейля, Конни аж дрожь пробрала, и жизнерадостно поинтересовался, чем обязан нашему визиту. Портить настроение хорошему человеку не хотелось, но пришлось. Я коротко рассказал о письме Минервы МакГонагалла и готовящемся турнире четырех волшебников. Ксена сделал еще один глоток из стакана и задумчиво кивнул. «Мне надо поговорить с Минервой. Пусть оформит аккредитацию. Конечно, там будет официальный представитель ежедневного пророка, но мы-то с вами знаем, кто пишет чистую правду. К тому же, такие турниры не проводились на территории магической Британии больше 100 лет. Это символично, может получиться хорошая статья. Послезавтра кубок назовет имена чемпионов», — сказал я. «И я хотел бы, чтобы вы при этом присутствовали, Ксена». «Разумеется, я буду присутствовать», — проворчал Ксена. «Мои читатели должны знать все из первых рук, а не довольствоваться перепечаткой из пророка. Очень жаль, Гарри, что ты выбрал домашнее обучение, ты был бы достойным кандидатом». «Нет уж, увольте, никаких турниров». Но, похоже, Ксена не воспринимает это серьезно. «Так, развлекательное мероприятие, Ксена», — сказал я. «Я не поэтому хочу, чтобы вы присутствовали. Твои мозгошмыги активизировались, Гарри», — невозмутимо сообщил мне этот деятель культуры. «Боюсь, что ты слишком беспокоишься о том, что и без того предопределено, Ксена», — вздохнул я. «Дело не в моих мозгошмыгах. Дело в том, что Луне может угрожать реальная опасность. Она может бросить свое имя в кубок. Разумеется, она так и сделает», — благостно ответил Ксена. «Я знаю свою девочку, она не упустит случай пережить такое интересное приключение». «Это очень опасное приключение», — вмешался Конни. «Я посмотрел статистику турниров. Смертность участников весьма высока. Турниры перестали проводиться не только в Британии, во всем мире, еще и поэтому. Вы беспокоитесь за мою девочку», — усмехнулся Ксена. «Очень мило с вашей стороны, но она может за себя постоять, не сомневайтесь». Я почувствовал стойкое желание побиться головой о столешницу или вылить остатки коктейля на голову Лавгуда. «К твоим мозгошмыгам присоединились жужжапеньки и голодные нарглы», — заметил Ксена. «Похоже, ты рассержен, Гарри. Но я так и не понял, что ты хочешь, чтобы я сделал. Троллы 80 уровня, чтоб его, но я титаническим усилием взял себя в руки и самым спокойным голосом сказал: «Ксена, я хочу, чтобы вы завтра присутствовали на выборе чемпионов турнира, и если кубок выберет Луну, вы должны запретить ей участвовать в этом мероприятии». Я внимательно изучил правила турнира, поддержал меня Конни. «Вы имеете право и возможность это сделать без ущерба для себя и Луны, поскольку она является вашей единственной дочерью и наследницей. Прошу вас, Ксена», — продолжил я, — «просто сделайте это. Меня не покидает ощущение, что Луне угрожает серьезная опасность, если она станет участницей турнира. Если вы наложите свое вето сразу после того, как кубок выкинет имя Луны, то все будет в порядке. Она не будет участницей, а кубок выбросит имя нового чемпиона Хогвартса». «Вы не шутите, мальчики, не пугайте меня», — задумчиво сказал Ксена, и его голубые глаза стали очень серьезными. «Только вот беда в том, что сделать этого я не смогу. Проклятие! Что?» — удивились мы хором. «Кубок огня — артефакт, созданный Хардвином Поттером и Арчибальдом Гампом. Он уникален, но у него есть одна особенность. Создатели кубка в свое время применили очень специфическую магию и получили проклятие, которое отразилось на их потомках». «Что за проклятие?» — охрипшим голосом спросил я. «Блин, и тут предки отметились. Такое чувство, что Поттера считали своим святым долгом влезть в любую заварушку. И после этого кто-то удивляется Гарри, то есть моей шилопопасти». «Да в принципе ничего страшного», — невозмутимо отозвался Ксена. «Только вот если их потомок по прямой линии бросит записку в кубок огня, то он непременно будет избран чемпионом. И в этом случае контракт с артефактом не сможет расторгнуть ничто и никто. Ничто не сработает. Чемпион будет обязан пройти турнир, тут даже возрастные ограничения не помеха. А Луне уже исполнилось 17. Блин, так вот почему в каноне Крауч-младший так рисковал, подбрасывая записку с Гарькиным именем в кубок. Он наверняка был в курсе всей этой истории о нерасторжимом контракте для потомков Гампа и Поттера. Так что даже конфундус на кубок накладывать не надо было, результат был обеспечен в любом случае. Но поскольку в каноне Гарри было всего 14 лет, то кубок от Хогвартса и выбрал двоих, совершеннолетнего, отвечающего всем правилам и требованиям Седрика Диггори и 14-летнего Гарри Поттера. Блин, гадство. Луна-то у нас дочь Пандоры Гамп, но вы можете запретить Луне бросать свое имя, вздохнул Конни. Ксена кивнул. Уже запретил, но не думаю, что ее это удержит. Моя дочь, несколько своеобразная девушка. Да уж, мы в курсе. Но я постараюсь ее поддержать в случае чего, продолжил Ксена. И, думаю, что с такими друзьями ей ничего не грозит. Все, тема закрыта. Дальше с Ксена разговаривать бесполезно, надо откланиваться. Я бы еще поболтал, заметил Ксена, но за выпуском придиры лучше присматривать лично. Да, вздохнул я, боюсь, что и у нас тоже дела. Значит, вы будете на оглашении чемпионов турнира, Ксена. Всенепременно, лорд Поттер отсалютовал мне Лавгуд вторым стаканом коктейля. Триш, окликнул он домовушку, собери лорду Поттеру корзиночку другую слив цепелинов. Фестралы их просто обожают, а у вас в парке Мэннера живут фестралы, не так ли, Гарри? Я кивнул. Пришлось прихватить две огромные корзинища знаменитых лавгудовских слив. Фестралы их действительно ужасно любили и предпочитали всем другим лакомствам. На этой высокой ноте мы и откланялись. Вот же ж, проглотил окончание фразы Конни, когда мы оказались на аппарационной площадке Поттер Мэннера. «Зря ты так», — вздохнул я. «Ксена любит Луну, только любовь у него такая, своеобразная. В этом я как раз не сомневаюсь», — вздохнул Конни. «Ты не забыл? Я же эмпат, он не просто любит Луну, он напуган до чертиков, но по какой-то причине молчит об этом». «Брось», — хмыкнул я, — «кто может шантажировать Ксена Лавгуда?» «Не знаю», — сдвинул брови Конни, — «но мне это не нравится, очень не нравится». Он сказал это таким тоном, что по моей спине пробежал холодок. «А ведь в каноне Ксена предал Гарри сотоварищи. Предал, потому что его дочери угрожала серьезная опасность. Неужели и сейчас нужно связаться с Фенриром?» Заметил я, пусть проследят за Лавгудом. Мне нужно знать, с кем он встречается и кто может ему угрожать. Вот и займись этим, легко отфутболил меня Конни. А я, к Блэкам, только сначала пообедаем, что-то я проголодался. Это еще зачем? Сердито спросил я. Зачем пообедаем или зачем к Блэкам? Конни был сама невинность. Зачем к Блэкам? Хмыкнул я, пытаясь поймать Конни, чтобы поцеловать. Эй, не отвлекайся, хихикнул Конни, ускользая от моих совсем недружеских объятий. У оборотней обоняние сам знаешь какое. Фенрир потом заприкалывает. Ну и что, усмехнулся я. Ой, кажется, фестралы почуяли, что мы им вкусненького принесли. Где? Закономерно отвлекся Конни, и мне все-таки удалось вовлечь его в поцелуй. Подтянувшиеся фестралы смотрели на корзинище со сливами со скорбными мордами, но были слишком воспитаны, чтобы брать угощение без разрешения. «Ты их плохому учишь», — фыркнул Конни, когда поцелуй прервался. «Да ну», — усмехнулся я, — «у них целоваться не получится, форма морды не та. А как появляются на свет маленькие фестральчики, они и без нас неплохо знают». Конни рассмеялся, вывернулся из моих рук и принялся угощать фестралов сливами-цепелинами. На шум подтянулся Джейми, каким-то образом успевший вернуться от Блэков, который страшно обиделся, что животинок угощают без него, и обижался целых 3 минуты. Но потом понял, что это непродуктивно, и присоединился к кормлению фестралов. Потом появилась Таффи, заявила, что обед готов, и утащила Джейми, который умудрился перепачкаться в сливовом соке с ног до головы, а когда мы шли к дому, я повторил свой вопрос. «Гарри», — вздохнул Конни, — «ну сам подумай, на Гримма самая лучшая библиотека в магической Британии. Я хочу поискать информацию о турнирах. Понимаешь, проклятие, проклятием, но если есть какая-то возможность обезопасить Луну, сведения об этом можно найти только там». «Ладно», — кивнул я, соглашаясь. «Давай, а я позвоню Фенриру. Очень надеюсь, что он в Лондоне». Фенрир, на мое счастье, был в Лондоне, более того, он присутствовал на рабочем месте, в сыскном агентстве Глаз Одина, которое возглавлял уже не первый год. Почему я позвонил, а не послал Патронуса? Так Глаз Одина расположен в магловском Лондоне, большинство его клиентов – маглы, а вдруг Фенрир с кем-то из них что-то важное обсуждает? Тем более мобильные телефоны мы с Сири научились зачаровывать, но работа эта муторная, эксклюзивная и, как следствие этого, дорогая. Так что мобильник в магическом мире предмет куда более престижный, чем, скажем, гоночная метла последней модели, и всех их владельцев можно по пальцам пересчитать. Итак, Фенрир ответил почти сразу же и вежливо поинтересовался, что от бедного несчастного одинокого волка понадобилось целому лорду. Прибедняется, как обычно. Глаз Одина вполне себе прибыльное агентство, у Фенрира и в Гринготсе, и в парочке магловских банков имеются приятно округлые счета. А счастье противного волчера с недавних пор составляют аж 2 дамы, успевшие подарить ему то ли 3, то ли 4 отпрысков. И это при том, что периодически находятся особи мужеского пола, западающие на его эльфовскую стать. Кобель, он кобель и есть. Я ответил в том духе, что мне нужна от него работа по профилю, а детали я желаю обговорить при личной встрече. Фенрир тут же заинтересовался и пригласил меня для беседы немедленно, добавив, что весь превратился в ожидание. Я вздохнул, сказал, что буду через час и отправился переодеваться, а после этого аппарировал к дырявому котлу, откуда вышел в магловский мир и поймал такси. Ровно через час я сидел в кабинете Фенрира и объяснял ему, чего я хочу. Оборотень внимательно выслушал меня, подмигнул желтым глазом и неожиданно спросил: «Гарри, как связана слежка за Лавгудом с турниром 4 волшебников? Что, черт возьми, происходит? Это не марка самогона, а название данного напитка. Лунный свет, потому что запрещенную алкогольную продукцию во время знаменитого сухого закона в США варили втихаря и ночью. При лунном свете, то есть. Итак, мои дорогие, вот вам и 3-я главушка. А автор ушел мариновать мясо и стругать салатики, ибо завтра у него днюха. Примечание к части. Ксина Лавгуд. HTTP/61:50. А я 8. А целых 0.2 КЦ1 Гдман Г. Хттп. Инк. Г. Гомонов С. Йод. Северитус. Луна Лавгуд. Хттпс. 736x65FF8/65FFF8A420-2857A42F8CCF8923. Хттпс. 736x69. A637:69A637CBDCF673C5E226BD67283. Глава 4, в которой герой встречает даму преклонных лет. Ровно через час я сидел в кабинете Фенрира и объяснял ему, чего я хочу. Оборотень внимательно выслушал меня, подмигнул желтым глазом и неожиданно спросил: «Гарри, Как связана слежка за Лавгудом с турниром четырех волшебников? Что, черт возьми, происходит? Я сам мало что понимаю, мрачно ответил я. Но если хочешь подробностей, изволь непреложный обед. А еще лучше, клятву на крови. Фенрир хмыкнул и заметил. Широко живете, лорд Поттер. На мелочи не размениваетесь. Рот обязывает, невозмутимо ответил я. Ладно, проворчал оборотень. Будет тебе непреложный обед. Сивый, ты не понял, разозлился я. Не надо мне одолжение делать. Не хочешь помогать, не помогай. Только потом не обращайся, если что. Фенрир очень вовремя вспомнил, что разговаривает с целым лордом, некромантом и темным целителем в одном лице и быстренько свернул взаимные претензии. «Прошу прощения, был неправ. Примите непреложный обет, лорд Поттер». «Сразу бы так», — проворчал я, и на этом назревавший конфликт мирно рассосался. После принятия обета Фенрир внимательно выслушал меня и заметил. «Так эти слухи по поводу того, что Дамблдор оказался вовсе не тем, кем казался, не совсем слухи». «Совсем не слухи», — ответил я, — «и это меня очень сильно напрягает». «Меня напрягает другое», — заметил Фенрир. «До сих пор у нас не было таких промахов, как с известной тебе крысой. Петтигрю кто-то неплохо защищал, и продолжает защищать. Мы не смогли его отыскать еще тогда. Вы и целителя Портмана смогли отыскать только мертвым», — проворчал я. «Жаль, что в то время я еще не мог его расспросить». Сивый поморщился. «Уволь от подробностей в этом плане, Гарри». «Да, Портман тоже наш прокол, признаю, и вообще, многовато с нашей стороны проколов получается. Хорошо хоть того пацана в кабаньей голове спасти успели. И можешь не верить, но тот Петтигрю, с которым мы столкнулись, ни у кого не возникло сомнений в том, что это настоящий Петтигрю. Даже твой родственничек это признал. Правда, на тот момент он был занят этим уродливым гомункулом, от которого так и несло темным лордом». «Вот именно», — отрезал я. «Регулус был занят гомункулом и тем, что изготовлял как можно более качественную подделку для авроров, и он реально понадеялся на ваше чутье. Твои парни, Сивый, совсем нюх потеряли? Иррррррр, не рычи, сам знаешь, что прокололся. Ты ведь там тоже был». «Прокололся, да, крыс нас провел, не переживай, в этом не только твоя вина. Когда мне было 10 лет, он случайно попал ко мне в руки, и я не убил его, хотя это стоило бы сделать. Так что уж если и есть в этом чья-то изначальная вина, то моя. Стольких проблем можно было бы избежать». «Не стоит, Гарри», — поморщился Фенрир. «Не всякий щенок смог бы сделать то, что сделал ты. А к убийству? К убийству привычку надо иметь. Ты не поверишь, есть у меня в стае один такой, с раздвоением личности. Как обернется, волк как волк, без всяких закидонов, и подраться, и поохотиться, и потра. КХМ, это я не о том. Так вот, как перекинется, волк как волк, а вот в человечьем облике мясо на дух не переносит и от крови в обморок падает. Можешь себе представить, оборотень падает в обморок от вида крови? Я такого себе представить не мог, о чем честно и сообщил Сивому. А потом поинтересовался, какими специфическими талантами обладает эта, без сомнения, ценная особь. Вот именно, что дик ценный. Рунолог просто гениальный, такие цепочки выписывает, закачаешься. Так что хрен с ним, пускай лопает свои овощи и цветочки нюхает на досуге, его руны ни одному из наших жизнь спасли. В общем, на этом лирика закончилась, я заключил договор с Сивым о слежке за Лавгудом, пообещал даже 30-процентную надбавку в случае ценных сведений. Сивый, правда, попробовал выклинчить еще и надбавку за вредность, утверждая, что от наблюдения за ксеномозги потекут у любого нормального оборотня. Но тут уж я остался тверже дуврских утесов. Трогательный пассаж Сивого о голодных щенках, у которых я своей скупостью вырываю изо рта последний кусок хлеба, не произвел на меня впечатления. В этом весь Сивый, если он может содрать с клиента побольше, сдерет непременно. Правда, и услуги оказывает качественные, иначе глаз Одина просто разорился бы. Так что расстались мы взаимно довольные друг другом. Кто-то из парней Фенрира вызвал мне такси, и я отправился к дырявому котлу. Задерживаться там я не имел ни малейшего желания, мне как можно скорее хотелось добраться до операционной площадки, чтобы вернуться домой, но у судьбы, как всегда, были свои планы. Я решительным шагом шел по косой аллее, когда меня неожиданно окликнула немолодая женщина. «Прошу прощения, лорд Поттер, мы не представлены, но я осмелилась потревожить вас. Не можете ли вы уделить мне несколько минут?» Я остановился и вежливо сказал: Да, я действительно лорд Поттер, с кем имею честь беседовать. Вы не узнаете меня? С некоторой надеждой спросила старушка, очень аккуратная, чистенькая старушка в белоснежном чепце с крылышками и белом переднике поверх серого платья. У меня есть лавочка неподалеку, я торгую подержанными книгами. Вы как-то заходили ко мне, правда, тогда я не знала, кто вы такой. Миссис Дагворд, вырвалась у меня, это вы, как поживаете? Благодарю, лорд Поттер, совсем неплохо для своего возраста. Так вы меня выслушаете? Разумеется, ответил я. Вам нужна помощь? И да, и нет, вздохнула старушка. Точнее, помощь мне нужна, но я могу расплатиться за нее, я осмелюсь пригласить вас в лавку. Не стоит нам разговаривать на виду у всех. Если честно, то я был слегка заинтригован. В мой первый визит на Косую Аллею миссис Дагворд продала мне по дешевке несколько весьма полезных книг, к тому же, именно в ее лавочке я впервые увидел Сева, и историю ее рода она мне тогда рассказала. Помнится мне, миссис Дагворд предостерегала меня от общения с предателями крови, и что-то еще рассказывала про отделившуюся в магловский мир ветвь Грейнджеров. Насчет них она, кстати, ошиблась, Гермиона оказалась обретенной, а ее родители клейма предателей крови не имели. Неужели она услышала о талантливой маглорожденной ведьме, ставшей одной из двух невест наследника Малфой? Все это мгновенно пронеслось у меня в голове, но вслух я сказал только одно. «Конечно, миссис Дагворд, идемте». Старушка присела в книгсоне и отворила дверь лавочки, шустро повесив на нее табличку «Закрыто». Внутри лавочки за столько лет практически ничего не изменилось. Чистенькие полы, заставленные книгами полки, уютный запах клея и книжной пыли. «Я могу угостить вас чаем?» — спросила миссис Дагворд. «У меня хороший магловский Эрл Грей. Или вы предпочитаете сейчас что-то более изысканное?» «Перестаньте, миссис Дагворд», — хмыкнул я. «Я вырос у Макглов. И Эрл Грей — это именно то, что нужно». Старушка тут же пустилась в хлопоты. За прилавком обнаружились два уютных кресла и низенький столик, на котором тут же возникли небольшой чайник с кипятком, заварочный чайник, сливочник и две чашки виджвудского фарфора, розетки с вареньем, сахарница и блюдо с булочками дополняли натюрморт. Я опустился в кресло и принял чашку из рук миссис Дагворд, машинально проверив всю еду на столике. Чисто. Но, впрочем, старушке меня травить незачем. Я просто чувствовал, как ей необходима моя помощь, и как она собирается с силами, чтобы заговорить об этом. «Прошу вас, миссис Дагворд, я сделал глоток. Чай превосходный, но давайте перейдем к сути дела». Старушка глубоко вздохнула и начала рассказывать. «Лорд Поттер, вы ведь знаете, что я последний потомок рода Дагворд Грейнджеров в магическом мире. Но, увы, я практически не унаследовала даров моих предков. Это предприятие...» Тут она патетически обвела рукой свою лавчонку. «Все, что у меня есть, не скрою, до последнего момента мои дела шли совсем неплохо, но...» «У вас возникли проблемы?» – вздохнул я. «Предприятие перестало приносить прибыль, с прибылью все в порядке», – вздохнула миссис Дагворд. «Но скоро ее вообще не будет. Меня выживают с Косой Аллеи, лорд Поттер. Более того, мне угрожают смертью. А вот с этого момента и поподробнее», – насторожился я. Чутье подсказывало мне, что при правильном поведении я могу добавить в свою колоду неожиданный козырь. «Мне принадлежит не только это предприятие, но и земля, на котором оно находится, целиком и полностью. Только поэтому я чувствовала себя в безопасности все это время. Сами понимаете, одинокой старой женщине в наши дни приходится держать ухо востро, а за мной уже не стоит, как в былые времена, могущественный род. Поверьте мне, если бы я просто арендовала свою лавку, место на Косой Аллее давно уже перекупили бы, здесь слишком хорошее и выгодное место для торговли. Но этот дом и эта земля... «Все, что у меня есть, я и живу над лавкой, там есть пара комнат в мансарде, а если меня выживут отсюда, мне останется только попробовать перебраться в Лютный и начать вести дела там, а это отнюдь не безопасно для одинокой старой женщины. Но, миссис Дагворд, заметил я, а вы не пробовали купить домик, скажем, в Хаксмиде, или в другом магическом поселении? Если ваша лавка и земля так дорого стоит, этого вполне может хватить и на домик с садом, и на ренту в каком-нибудь магловском банке». Миссис Дагворд покачала головой. «Безусловно, вы правы, Гарри. В моем возрасте уже пора уходить на покой. Но есть одна причина, по которой я не могу покинуть это место. Родовой камень, ёбушки-воробушки. Хорошо, что я не сказал этого вслух, а то мнение миссис Дагворт о том, что я хороший воспитанный мальчик, сразу рухнуло бы на несколько пунктов вниз. То есть, уточнил я, вы хотите сказать, что в подвале этого дома находится родовой камень Дагворт Грингеров? Старушка кивнула. Именно так, лорд Поттер. Вы знаете, что род существует, хотя бы номинально, до тех пор, пока цел родовой камень. Мои дед и прадед еще надеялись на возрождение рода, отец же. Впрочем, не буду о нем, не самый лучший был он человек. Но камень здесь. Увы, так получилось, что я последняя представительница рода, и если я покину этот дом, то камень, он просто умрет. А перенести его, я не смогу, сил не хватит. К тому же, за долгие годы камень рода, он стал несколько агрессивным и может просто выпить любого, в ком нет крови Дагворт Грингеров. А я не хочу на старости брать грех на душу. Так, понятно, что ничего не понятно. Миссис Дагворт, вздохнул я так и не понял, кто вас выживает отсюда, и чем я могу вам помочь. Смиты, сэр, сказала старая женщина таким тоном, словно выплюнула слизняка. Пока был жив покойный Альбус Дамблдор, они держали его руку и пользовались большим влиянием в министерстве и Визингомате. После того, как он нашел свою смерть, не без вашей помощи, лорд Поттер, за что лично я вам только благодарна, они потеряли большую часть своего влияния, но они все еще сильны. Лишившись влияния в политике, они решили расширить его в экономике и начать решили с торговых предприятий. Пару лавок на Косой Аллее они уже перекупили. Конечно, Смиты не сунутся со своими предложениями к таким известным людям, как мадам Малкин или Флориан Фортескью, а вот к таким мелким лавочникам, как я, к немолодым одиноким людям, за кого и заступиться некому. Да, помню я Захарию Смита. Если представители его семейки все такие, то гнилая эта семейка. Я-то его в свое время на место поставил. А вот старая миссис Дагворт, что она будет делать? Вавророт заявит, не поставит же к ней в лавку круглосуточную охрану, в виде наряда авроров, а даже если и поставит, сложно уследить, место тут слишком бойкое, а проклятие навести, дело секундное. Или, скажем, вполне по-магдловски плеснуть бензином на заднюю стену лавчонки и спичку бросить. И все, ни бабушки, ни лавки. Можно строить все, что угодно. К вам приходил сам глава рода? Деловито спросил я. Или его наследник? Нет, махнула рукой старушка. Для этих господ я слишком мелкая сошка. Адвокат приходил, оставил визитную карточку. Времени мне дал до конца недели, а потом он сказал. Вы, миссис Дагворт, женщина одинокая, с вами все может случиться. Понятно. Классическая схема отъема собственности из 90-х. Прямо один в один. С этим понятно, заявил я. Охрану я вам обеспечу и со Смитами переговорю. Но я так полагаю, это не единственный вопрос, о котором вы хотели бы поговорить, не так ли, миссис Дагворт? Я хотела бы передать право собственности и род. Только не мне, отрезал я. Мне своего хватит. Нет-нет, не вам. Но вы имеете влияние на эту молодую леди, невесту наследника Малфой. Я видела ее несколько раз. Блэки не зря взяли ее под покровительство рода. Эта девушка – исключительно сильная ведьма. Как жаль, что она с родителями не завернула ко мне в свой первый визит. Я бы узнал об этом раньше. Тогда все могло бы быть по-другому. Возможно. Только вот не завернули родители Гермионы в лавочку, торгующую подержанными книгами. Состоятельная чета владельцев собственной клиники вполне могла позволить самое лучшее для своей единственной дочери. Вы имеете в виду мисс Гермиону Грингер? Поинтересовался я для порядка. И так понятно. Да, лорд Поттер, горячо согласилась миссис Дагворт. Она и ее родители чисты. Не знаю, как это получилось, но ветвь Грингеров очистилась. Именно мисс Гермиона сможет стать хранительницей крови, а один из ее детей – главой рода. Хитрец Малфой сразу понял, какое сокровище эта девушка. Я вздохнул. Перспектива, конечно, была заманчивой, одним махом заткнуть всех, кто еще втихаря продолжал шипеть и плеваться на тему происхождения Гермионы. Ха, невеста наследника Малфой не просто маглорожденная, пусть и обретенная, но еще и потомок древнего рода Зельеваров, хранительница крови. Пусть она сама не сможет быть леди рода из-за брака с Драко, но ее сын или дочь, так вполне могут. Люци, сноб белобрысый, думаю, Только рад будет, если кто-то из его внуков будет наследовать роду Дагворт Грейнджер. Блэки тоже будут не против. Остается главная проблема – Гермиона. Ее просто так не уболтаешь. К тому же, практически выморочный род, тяжелая ноша. Я снова вздохнул. Итак, миссис Дагворт, подведем промежуточный итог. Вы хотите, чтобы я помог вам решить проблему со Смитами? Это раз. А еще вы хотите, чтобы я переговорил с мисс Гермионой Грейнджер по поводу принятия ею роли хранительницы крови рода Дагворт Грейнджер? Это два. Именно так, лорд Поттер, согласилась миссис Дагворт. Простите за меркантильность, заметил я, но пока я не вижу для себя никакой выгоды, только головную боль. К тому же, если с охраной я смогу решить вопрос самостоятельно, со Смитами тоже, то вот уговорить мисс Грейнджер. Скажем так, какое бы влияние я на нее не имел, мне сложно гарантировать положительный результат. Если мисс Гермиона не захочет, ни я, ни ее покровители, Блэки, давить на нее не будем. Я буду благодарна даже за намерение, вздохнула миссис Дагворт. К тому же, именно вам, лорд Поттер, мне есть что предложить. И она со вздохом достала из-под прилавка довольно большую деревянную шкатулку. Это попало мне в руки недавно, и совершенно случайно. Клянусь, что я не знала о содержимом этой шкатулки до тех пор, пока недавно не получила некоего письма. Шкатулку мне в свое время оставили на хранение, оставил один мой старинный знакомый. Он взял с меня непреложный обет, что я не буду ее открывать, и никому о ней не расскажу до его разрешения. Мой знакомый скончался, умирая. Он разрешил меня от обета и рассказал о том, что хранится в шкатулке. Но письмо это я получила только считанные дни назад. Знайте, что я отдам это вам в любом случае, каким бы ни было ваше решение, ибо владеть этим я не имею права. Что это, миссис Дагворт? Резко спросил я. Откройте, лорд Поттер, вздохнула старушка. Просто откройте. Я этого сделать не могу. Я бросил на шкатулку пару распознающих заклятий, проверил ее на проклятия, сглазы и прочие неприятные вещи. Ничего. Тогда я осторожно откинул крышку и побледнел. Изнутри шкатулка была обита черным бархатом, и на нем ярко выделялись разложенные драгоценности. Два обручальных кольца, два браслета, серьга-кафф и что-то вроде диадемы, только явно предназначенной для ребенка, мальчика. Комплект наследника и обручальные кольца Джеймса и Лили Поттеров. То, что когда-то смастерил юный артефактор Джеймс Поттер для себя, жены и маленького сына. То, что пропало когда-то таинственным образом и появилось только сейчас. Кто? Хрипло спросил я. Кто ваш знакомый, миссис Дагворт? Видимо, выражение моего лица было таким, что знакомую мне фамилию старушка назвала безропотно. Примечание к части. Миссис Дагворт. https://000.http. Филе, 95DC392B6E0E174B5. Книжная лавка миссис Дагворт. Http. КФ. HTTP1L0YKVXXXBNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100-410-001-4057-127-13 и глава 5, в которой герой в очередной раз проявляет живость характера. «Кто?» — хрипло спросил я. «Кто ваш знакомый, миссис Дагворт?» Видимо, выражение моего лица было таким, что знакомую мне фамилию старушка назвала безропотно. Клянусь, целое мгновение, пока она ее не назвала, мне казалось, что прозвучит фамилия Дамблдор, Альбус, в крайнем случае Аберфорд, и тогда я просто развернусь и уйду, потому что больше никогда не буду иметь никаких дел с этой женщиной, потому что Дамблдор умудрялся запачкать все, к чему прикасался, но миссис Дагворт назвала другую фамилию.